Сходство между ним и Робертом таково, что они могли бы быть друзьями в Атлантиде. Перед нами еще один индивидуум с выдающимся талантом научного исследователя. Указывалось, что его работа тоже была связана с механикой и электричеством, и также строго предупреждалось, что эти способности должны быть направлены в созидательное русло. Выдержки из этого чтения слегка перефразированы для большей ясности. В начале чтения говорилось, что в это время, 1910-11 годы, на Земле воплощаются много людей с необычными способностями, направленными как в сторону добра, так и в сторону зла. В чтениях, в частности, утверждалось, что данный человек выделяется умственными способностями, и профессия его будет связана с исследовательской работой. Он был предупрежден, что в давнем воплощении в Атлантиде использовал свои научные данные в эгоистических целях, принуждая людей подчиняться чужой воле. В чтениях далее говорилось, что если его способности будут служить созидательным целям, многие воздадут ему почести и славу, но если он обратит их на разрушительные или эгоистические цели, многие проклянут тот день, когда встретились с этой душой. Этот молодой человек, назовем его Том, отверг настоятельный совет направить свои таланты на созидание. Стремительный успех в области электроники пришел к нему, казалось, без всяких усилий с его стороны. Том стал руководителем большого электронного концерна, разрабатывающего дальномеры для военных кораблей. Он был пионером разработки ряда электронных приборов, используемых для производства взрывов и в других средствах разрушения. Во время войны Том заработал много денег. Однако вместо мира и счастья они принесли ему беспокойство и душевное смятение. Ни богатство, ни женитьба не пошли ему впрок, и он дошел, в конце концов, до нервного расстройства. Только после того, как он начал работать в более конструктивной области, связанной с высокоэффективной электронной аппаратурой для индустрии развлечений, он приобрел душевное равновесие, и жизнь его стала счастливее. Как видно из описаний Эдгара Кейси, здесь представлены две личности с очень схожими устремлениями и способностями в области электроники и механики, унаследованными от давних воплощений в Атлантиде. Каждый из них сделал свой выбор. Один избрал созидательную деятельность, другой – временно разрушительную. Первый достиг исполнения своих желаний и обрел мир в душе. Уделом второго стал душевный разлад и несчастье. Чтение Эдгара Кейси свидетельствует о широком распространении такого рода явлений. В нашу эпоху воплощаются сотни и тысячи людей, несущих в себе наклонности, приобретенные еще во времена технически высокоразвитой цивилизации Атлантиды. Пагубные черты характера людей того времени – безудержный эгоизм, разрушительные побуждения и рабское подчинение своим желаниям – снова воспроизводится как в незавершенном цикле, что сулит в будущем бедствие. Такие индивидуумы зачастую – экстремисты с врожденным устремлением к великому добру или к великому злу, и от того, как они реализуют свою карму, возможно, зависит будущее нашей цивилизации.